От земли вздымался свежий аромат, до них доносился запах опавших листьев и еловых игл. Их захватила прекрасная прелесть тихого осеннего дня в деревне. Глубокими вздохами вдыхал в себя Ганс чудный воздух. Он немного говорил в этот день, но Вилли не печалился. Он понимал, что сердце Ганса слишком переполнено счастьем и блаженством, чтобы он мог выразить это словами. Наконец они достигли ворот и подъехали к одному из типичных домов, которые так часто встречаются в Южной Англии. В дверях стояла пожилая чета, родители Вилли. Вилли соскочил на землю и с сильными руками, но заботливо, с любовью помог выйти бедному калеке и подвел его к родителям. Госпожа Джексон приняла его с истинно материнской и искренней любовью, заключив его в свои объятия, прижав к своей груди. Ганс, наконец, был дома. А сейчас, ребята, вы будете слушать рассказ. Называется он «Галочка». Бытие, 5 глава. 24 стих. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Галочка появилась в семье Ивановых неожиданно. Ее привезла с собой тетя Мария. Когда они зашли в дом, тетя Мария сказала: «Дети, теперь эта девочка будет жить у нас». «Кто она? Откуда, почему будет жить у них?» Вопросов было много. Но Саша и Нина, дети тети Марии, ничего не спрашивали, надеясь, что мама все расскажет. Вечером, после молитвы, уложив Галочку спать, мама шепотом сказала, при этом горестно вздохнув: «Это та девочка, о которой я вам говорила. Ее папа сидит в тюрьме, а мама часто пьет водку. Понравилась вам наша гостья?» «Немножко, но она такая молчуня. Боится она нас, что ли?» «Вообще-то она разговорчивая, просто еще не привыкла. За Галочкой в основном присматривала бабушка,

Незаметно прошло время, и Галочка прижилась в новой семье. Вместе с детьми она ходила на собрания, молилась, читала Библию. Правда, она пока только слушала, как читают старшие, потому что сама не умела. Ее любимой книгой стала «Жизнь Иисуса Христа», в которой было много картинок. Она часами рассматривала их, повторяя вслух знакомые библейские истории. Росла Галочка жизнерадостной и послушной. Как и все, резвилась с мячом, бегала в ближайшую рощу за цветами, каталась на качелях. Но стоило только один раз сказать ей, что какой-то поступок или слово не нравится Иисусу, никогда уже она не повторит ни то слово нехорошее, ни тот поступок плохой. Тетя Мария одному никак не могла научить Галочку называть старших на «вы». Видно, сказывалось окружение, в котором росла и воспитывалась девочка. Как нехорошо было Галочке у тети Марии, но детское сердечко затосковало. Соскучилась она по маме. Несколько раз по ее просьбе Нина писала письмо на Кубань, но отправить их не могла, потому что Галочка не знала адреса. Однажды Галочка тихонько подошла к Нине и как-то по-взрослому сказала: «Нина, мои письма почему-то до мамы не доходят, и я попросила Иисуса, чтобы она приехала ко мне. И сегодня моя мама приедет». Нина с недоумением посмотрела на девочку. «Очень хорошо, что ты догадалась попросить об этом Иисуса. Теперь жди». Только и сказала она, и тут же побежала к маме на кухню. И очень волнуясь, шептала маме на ухо: «Что делать? Вдруг ее мама не приедет? И Галочка подумает, что Иисус не услышал ее молитву. И надо как-то объяснить». «Я думаю, тебе нужно объяснить, а не Галочке». «Почему?» «Доченька, ты разве забыла, что наш Бог всемогущий? Почему ты думаешь, что ее мама не приедет? Господь никогда не постыдит тех, кто верит ему и надеется на него». «Но мы не уверены, что ее просьба угодна Господу». «Думаю, что Бог исполнит желание Галочки, потому что уж очень крепко она любит Иисуса». День склонился к вечеру. Багрово-красное солнце медленно опустилось за кроны деревьев и вскоре совсем исчезло, словно провалилось за горизонт. Темнело, а Галочкиной мамы еще не было. В ожидании девочка притихла, перестала играть и часто поглядывала на калитку. После ужина дети вместе помолились. Нина и Саша легли спать, а Галочка взяла свою любимую книгу и забралась на диван. Так было всегда. Когда тетя Мария задерживалась на работе, Галочка никогда не ложилась без нее спать. «Не жди меня, ты еще маленькая, тебе пораньше ложиться надо», — обнимая девочку, часто говорила тетя Мария, вернувшись домой перед сном. «Я так люблю вместе с тобой молиться. Мы можем долго стоять на коленях, а с Ниной и Сашей нет». Эту свою детскую тайну как-то раз открыла Галочка тете Марии. Сегодня тетя Мария снова пришла поздно. «Давай помолимся, милая, и ложись-ка спать». Устала, опустилась она на колени. Галочка поблагодарила за все, что у нее есть, и еще раз попросила Иисуса, чтобы мама приехала в гости. Тетя Мария управилась на кухне и пошла в детскую, думая, что Галочка волнуется и не спит, ожидая маму. Но, подойдя к кровати, увидела безмятежно спящую девочку и удивилась. Летним, погожим утром дядя Вова на машине возвращался домой из дальней поездки. За окнами мелькнули дорожные знаки, телеграфные столбы, деревья. Лучи ласкового солнышка весело заглядывали в окно машины, отражались в зеркале, прыгали по капоту. На душе было так приятно от этой Божьей красоты, что дядя Вова пел, прославляя Создателя. На новую дорогу впереди тернистый путь лежит, а вдали к небесному чертогу огонек живительный горит, огонек живительный горит, огонек живительный чудный, будь моим живительным огнем. Поведи меня дорогой чудной, мой чудный. В словословии и размышлениях незаметно пролетел день. Спидометр верно отсчитывал убегающие километры. И город, в котором жил дядя Вова, приближался. На одном из перекрестков трассы, сам не зная зачем, дядя Вова повернул руль направо. Машина быстро набирала скорость. «Что я делаю? Зачем свернул на эту дорогу?» — спрашивал сам себя дядя Вова. А между тем машина стремительно мчалась вперед.

Нина, Нина, слышишь, мама приехала! Тормошила она спящую сестренку. Так она любила Нину называть. Я же говорила, что Иисус услышит меня. Он все может. Восторженно шептала она, хотя сама еще не видела, кто там пришел. Пока Галочка будила Нину, тетя Мария уже открывала дверь. Женщина не успела зайти в прихожую, как из спальни выбежала Галочка. «Доченька!» вырвалась у матери, и она нежно протянула к ней руки. Увидев ярко накрашенные губы и глаза матери, Галочка в нерешительности остановилась. «Мама, ты любишь Иисуса?» Вместо приветствия и поцелуев тревожно спросила она, широко раскрыв и без того большие глаза. «Ну иди же ко мне, доченька!» Пропуская мимо ушей ее вопрос, звала мать. «Мама, ты Иисуса любишь?» Не двигалась Галочка с места. «Люблю, Галочка, люблю, иди же ко мне!» Умоляла мать, машинально отвечая на необычный вопрос. «Мамочка, надо умыться, накрашенное Иисусу не нравится!» Она говорила так серьезно, что не послушать ее было невозможно. И мама пошла к умывальнику. Как только она умылась, Галочка бросилась ей на шею. «Мама, как хорошо, что ты приехала! Я так соскучилась! Ты послушала Иисуса, правда? Это Он тебя послал ко мне!» Щебетала Галочка, крепко обнимая мать. Было уже поздно, а вернее, еще слишком рано. И Галочка быстро уснула на коленях у матери, положив девочку на кровать. Она торопливо заговорила с тетей Марией, потому что очень хотела рассказать о чудесах, происшедших днем. «Со мной никогда такого не бывало. Не знаю, чем и как все это объяснить. Галочка говорит, что это Иисус послал меня к ней. Может, она и права. Сегодня, проснувшись рано утром, я увидела в комнате незнакомого человека. Езжай, Галочки, — сказал он и исчез. Я подумала, что это мне показалось. Прихожу на работу, откуда ни возьмись тот же самый человек. Езжай, Галочки, — повелел он мне. Я запереживала, может, случилось что с ребенком. Может, заболела? Надо, наверное, поехать в ближайшее воскресенье. К концу рабочего дня я вроде успокоилась, но по дороге домой опять встречаю этого человека. Езжай, Галочки, — сказал он, и его не стало. Я потеряла покой. Пришла домой, но тревога на сердце росла. Лягу пораньше спать, чтобы ни о чем не думать, — решила я. Но тут опять передо мной встал тот же человек и таким же повелительным тоном приказал: «Езжай, Галочки!» Я не выдержала и пошла на вокзал. Последний автобус уже ушел, а поезда вечером не было. Ну, думаю, если этот человек еще раз явится, скажу, что нечем ехать. Ближайший автобус будет только утром. Немного успокоившись, я направилась домой, а сама переживаю, не встретиться бы с этим странным человеком. Тут, откуда ни возьмись, подъехала машина. «Вам куда надо ехать?» — открыл дверцу шофер. Я отмахнулась. «Разве он повезет меня в такую даль?» Но потом оказалось, что он едет в ваш город. По дороге водитель рассказывал о Боге. А когда въехали в город, спросил, на какую улицу мне нужно. Я растерялась, адреса-то вашего я не знаю. Когда в конце концов я созналась, что еду к дочери, не зная, где она находится, водитель спросил, ее случайно не Галочкой зовут? Наверное, есть Бог на свете, раз такие чудеса делаются. Закончила свой взволнованный рассказ Галочкина мама. Это, наверное, Володя, догадалась тетя Мария, восхищаясь чудными делами Божьими. На следующий день мама Галочки уехала, оставив дочь на попечение тети Марии. За год, прожитый в доме Ивановых, Галочка заметно выросла и окрепла. Она уже не представляла себе жизни без собрания, без Саши и Нины, без тети Марии, хотя и скучала по маме. Как-то раз мама приехала опять, но уже не в гости, а чтобы забрать Галочку совсем. Девочка долго плакала и упрашивала. «Мамочка, ну давай не будем уезжать, оставайся и ты здесь, тетя Мария такая добрая». Но мама была неумолима, и девочке пришлось послушаться. Простившись с любимой семьей, она уехала. Дома Галочка узнала, что теперь у нее есть новый папа, и они скоро уедут жить очень далеко на север. Это известие еще больше опечалило ее. Значит, она не увидит теперь тетю Марию, Сашу, Нину, не пойдет на собрание, где поют и говорят об Иисусе? Первое время мать с отцом старались внушить Галочке, что никакого Бога нет. Но поколебать детскую веру они не смогли, потому что Иисус уже жил в сердце Галочки. То тут, то там слышался ее звонкий голосок. Галочка пела об Иисусе. Иисусу посвящаю детские свои года. Любит он меня, я знаю, не покинет никогда, не покинет никогда. Он со мной. И лишь изредка недетская тоска появлялась в ее больших черных глазах. Когда отец с матерью смотрели телевизор или к ним приходили гости, и все пили водку, Галочка говорила: «Это грех, Иисусу это не нравится», и всегда уходила в свою комнату. В 7 лет Галочка пошла в школу. Училась она легко, быстро познакомилась с одноклассниками и почти всем рассказала об Иисусе. Отец записал Галочку в балетный кружок, при этом приговаривая, что если она будет прилежно заниматься, то вырастет стройной и красивой, может быть, даже артисткой будет, мечтал он. Но в ответ слышал такие слова: «Я не хочу танцевать, Иисусу это не нравится. Я буду христианкой». Но отец заставлял ходить на уроки танца, и Галочка нехотя повиновалась. Как-то раз она попросила: «Мама, отвези меня на каникулы к тете Марии. Мне так хочется побыть на собрании». «Не придумывай, это ведь очень далеко. Неужели ты тетю Марию любишь больше, чем меня?» «Я Иисуса люблю больше всех. Хочу слышать о нем. Отвези только на каникулы». Но мама и слышать об этом не хотела. Однажды Галочка пришла из школы какая-то необычная. Она была ласковая и тихая, но глаза ее смотрели печально. Поставив портфель на место, она неторопливо переоделась, пообедала, помолилась. Галочка любила молиться днем. Мама знала, что в это время дочери мешать нельзя, нельзя ее звать, потому что она все равно не придет, пока не поговорит с Иисусом. Сегодня же Галочка как будто забыла про уроки. Она играла во дворе с кошкой, а потом ходила из комнаты в комнату, присаживалась возле мамы и смотрела, как та вяжет кофту. Когда стемнело, она уселась за стол напротив матери. Мать отложила вязание и спросила: «Галочка, ты почему уроки не делаешь?» «А мне уже не нужно их делать». «Почему? Тебе что, завтра в школу не идти?» «Я попросила Иисуса, чтобы он взял меня к себе. К тете Марии ты не пускаешь. Я должна делать все, что не нравится Иисусу. Танцевать, смотреть телевизор. Мне даже не с кем петь и молиться. Библии у нас нет. А вчера папа запретил даже говорить про Бога. Вот я и попросила, чтобы Иисус взял меня к себе. Сегодня он придет со мной». Сердце матери сжалось и часто-часто забилось. Она хорошо знала, что означают слова Галочки: «Я попросила Иисуса». Мать стремглав выскочила на улицу. В калитку как раз входил отец. «Вызывай скорую, Галочке плохо». Глаза матери были полны ужаса, руки дрожали. Но следом выбежала сама Галочка. «Не нужно скорую, у меня ничего не болит, мне совсем неплохо». «Вызывай, Виктор, вызывай!» — умоляла мать, не обращая внимания на слова дочери. Отец никак не мог понять, ну что же случилось, и просил ее объясниться. «Да что случилось? Объясни, пожалуйста». Мать в торопях рассказала, что говорила дочь. «Вызывай быстрее!» и при этом настаивала, ее буквально лихорадило. «Я вызову, только не для галочки, а для тебя». Согласился, наконец, отец и торопливо зашагал к телефону. Приехала скорая помощь, но было уже поздно. Галочка безжизненно лежала на диване. Кажется, ничего не изменилось. Те же черные волосы, разбросанные по подушке. Та же чуть заметная улыбка на спокойном, застывшем лице. И только глаза не излучали больше теплого, нежного света. Они закрылись навсегда для всего греховного и земного и открылись, чтобы вечно созерцать того, кто был для нее дороже всех на земле. Галочка умерла. Вернее сказать, любимый Иисус пришел по ее просьбе и взял к себе возлюбленную, тоскующую по небесам девочку. Горько плакали отец с матерью, приговаривая, почему мы не отвезли ее на каникулы к тете Марии? Не раз и не два корили они себя. Хоронить Галочку повезли на родину, на далекую Кубань, поближе к тому месту, куда при жизни так рвалась Галочка. Дорогие ребята, только что вы прослушали историю, в основу которой легли правдивые события из жизни христиан. Поздней дождливой осенью 1977 года Галочку похоронили на тихом кубанском кладбище. Жизнь Галочки была слишком короткой. Она ушла к Господу 8 лет. Оказавшись вдали от тех, кто любит Господа и не в силах противостать злу, она попросила Иисуса взять ее на небо.